Глава 22. Дни крутило-вертело все стремительней. Создавалось впечатление, что планета внезапно слетела со своей оси, и теперь ее хаотичное вращение втянуло и мою жизнь, словно дырявый носок в пылесос. Поглядываясь на остальных, я бы не сказала, что у них было так же. Днем народ, как правило, работал, по вечерам отдыхал или заседал на многочисленных партийных и общественных собраниях, заседаниях и комитетах, занимался художественной самодеятельностью, ходил в кино и на танцы, целовался под луной, мастерил детей, смотрел программу «Время», забивал в козла у гаражей или вышивал крестиком. Я же скользила по жизни вроде как и рядом со всеми, но при этом совершенно сама по себе. Леонид мне очень помог. Он дернул за какие-то свои очень влиятельные веревочки, и мне внезапно разрешили сдать сразу все сессии за оставшиеся 3 курса института. Вот кто бы мог подумать, обещали все, а реально помог только он. Так что я сейчас буквально разрывалась между дипломом на рельс, Москвой и экзаменами. И вот в один прекрасный вечер я вышла из здания пединститута в глубокой задумчивости. Преподаватель лид-теории, старенький доцент Шестаковский, предложил мне заманчивую альтернативу. Если я напишу реферат на тему «Образ рабочего в производственном романе», он мне экзамен автоматом поставит. И я решила подойти к этому со всей ответственностью. Все же реферат писать легче, чем зубрить кучу учебников. Тем более, что препод он был требовательный, и у него мало кто даже на 4 сдавал. В общем, набрала я книг всяко разных, начала писать и столкнулась с тем, что моя аргументация слабовата. Я уже и так, и эдак пробовала, и классиков цитировала, и критиков анализировала. Получалось все не то. И тут меня осенило. А зачем мне копипастить чужие мысли, если я могу взять статистику непосредственно нашего производства и проанализировать труд рабочих и сравнить с описаниями писателей-производственников? А ведь у меня вся эта информация есть. Мысль показалась мне здравой, и окрыленная я понеслась на работу. И плевать, что уже 10:30 вечера. Сегодня дежурит тетя Варя. У нее бессонница, так что пустит. С дипломатической целью я прихватила пол пирога с вишневым вареньем от Риммы Марковны и устремилась на работу. Все прошло как по маслу, и уже буквально через 15 минут я стояла перед дверью своего кабинета. Одобрительно улыбнувшись самой себе, я сунула ключ в замок и отперла дверь. Каково же было мое удивление, когда за моим рабочим столом я увидела Тоню Звягинцеву, бывшую Лидочкину подружку, которая самозабвенно рылась в ящике моего стола. И да, духи у нее были сладкие. «Ничего себе!» — удивленно сказала я. «А что ты тут делаешь?» побледнела Тоня и издала нечто нечленораздельное. «Тебе повторить вопрос?» «Да мне тут надо...» «Что надо?» «Отчет мне надо за прошлый квартал», — попыталась выкрутиться Тоня, но и сама поняла, что звучит это, мягко говоря, неубедительно. «Рассказывай», — жестко велела я и уселась напротив Тони за стол. «Что рассказывать?» — включила дурочку Тоня. «Что ты ночью делаешь в моем кабинете?» «Ну, я же говорю, тебе отчет понадобился именно ночью», — поморщилась я. «Да, завтра утром нужно швабрь все сдать», — опять начала врать Тоня. «А то ты не знаешь, что копии всех отчетов лежат у швабры в шкафу». «Ну, именно этого отчета там нет», — глаза у Тони забегали. «Антонина, хватит дурака валять», — сказала я. «Отчет и 2 копии я лично делала и лично отдала 1 экземпляр швабре. И ты это знаешь». Кроме того, можно было попросить у меня или у Людмилы. Но, Антонина, мне надоело, устало сказала я. У нас режимный объект. Ты проникла в запертый кабинет. Я сейчас вызову охрану, и мы составим акт кражи со взломом. Сядешь за вредительство надолго. Это я тебе обещаю. Все, шутки закончились. Тоня побледнела. По ее виску скатилась крупная капля пота. Будешь говорить, или я вызываю охрану? Я потянулась к коммутатору. Меня попросили, всхлипнула Тоня. Кто? Этого я не могу сказать, со слезами в голосе затараторила Тоня. Не можешь мне, будешь следователю рассказывать, равнодушно пожала плечами я. Лида, подожди, я расскажу, разрыдалась Тоня. Говори. Альберт Давидович попросил. Зачем? Этого он мне не сказал. А что конкретно ты искала? Списки санаториев, поникла Тоня. Но списки есть у Зои Смирновой, удивилась я. Что их искать втихушку? Списки за все прошлые годы. А, тогда понятно, кивнула я. Все ясно. Альбертик решил подчистить следы. В общем, Тоня, это серьезное дело, и я вызываю охрану. Тем более ты лазишь в моем кабинете регулярно. Запах духов тебя выдал. Ты же обещала. Тоня уже рыдала вслух, лицо ее опухло от слез, но мне жалко ее не было. Это было до того, как ты мне про свои аферы рассказала, надавила на кнопку коммутатора я. Когда Элеонора Рудольфовна меня просила присматривать за тобой, я и подумать не могла, что ты станешь такой скотской дрянью. С ненавистью выпалила Тоня. Ее посыл я проигнорировала, а вот к бывшей свекрови у меня появились вопросы. Не буду описывать всю ту суету, что поднялась, когда я вызвала охрану. Зато утром не успела я прийти на работу, как была приглашена на ковер к Ивану Аркадьичу. «Ты что творишь?» — закричал он. «Давно я его таким злым не видела. Ты же мне всю статистику испортила. Сейчас все эти проверки начнутся». «А что? Разве лучше, чтобы она продолжала шариться по нашим кабинетам и сливала внутренние документы на сторону?» Вопросом на вопрос ответила я, опускаясь без спросу на стул. Иван Аркадьич помрачнел и нервно раскурил сигарету. «Это уже не в первый раз происходит, между прочим», — пояснила я. «Прихожу утром в кабинет, а там запах духов. И духи не мои, это точно». Так может, уборщица надушилась? Предположение Корягина прозвучало малоубедительно даже для него самого. «Кто? Тетя Люся?» — рассмеялась я. «Да у нас девчонки скинулись, и ей на день рождения набор мыла и шампуней подарили, чтобы она хоть мылась почаще. Откуда у нее могут взяться импортные духи?» «Ну, это да», — вздохнул Иван Аркадьич. «Ох, сейчас и волокита начнется!» «И пусть», — отмахнулась я, — «вредителей и саботажников нужно выпалывать сразу». «Альберта жалко», — сказал Иван Аркадьич. «Все-таки он мне сколько помогал». «А сколько он под шумок всего поимел», — в тон ему ответила я. «И аферы эти с санаториями налево, и переписки, и остальное». «Это его, видимо, совсем ОБХСС прижал, раз он на такое отважился». А это уже его личные проблемы. Нечего было махинации тут проводить. Еще и Тоньку втянул. Да, девка попала, конечно. Голову нужно на плечах иметь. А раз нету мозгов, пусть отвечает как следует. Ох, Лида, Лида, нахмурился Иван Аркадьич и выпустил дым. Поразгонять сотрудников легко, а где новых взять? Пока новичок обучится, пока в коллектив впишется, сколько времени пройдет. А ведь нам результаты нужны здесь и сейчас. «Свято место пусто не бывает», — процитировала я известную поговорку. «Еще и ты скоро в Москву уедешь», — убитым голосом продолжил кручиниться Иван Аркадьич. «Альберта вон закроют, Тонька попала, Герих мы, считай, на пенсию выгнали». И вот кто остается? С кем работать? «Подрастает молодежь, Иван Аркадьич», — усмехнулась я. «Нужно и им давать шанс. А то все места плотно позанимали старые кадры. Марлен Иванович, Швабра, Щука». «Легко тебе говорить, молодежь», — проворчал шеф. «Что-то я особо инициативных не вижу». «Ну почему же? хорошо пошла в рост Зоя Смирнова. Ее вполне можно уже на место Кашинской ставить. Чем тебе Кашинская опять не угодила? Мутная она, Иван Аркадьевич. Сами разве не видите? Да я-то вижу, но работу свою она знает и делает. Вот и Зоя знает и будет делать. Только в отличие от Кашинской, на нее можно положиться, парировала я. Подружайку свою продвигаешь, хитро прищурился Корягин. А почему бы и нет, усмехнулась я. Она обучаемая и исполнительная, сами знаете. Ладно, я подумаю. Шеф затушил сигарету. Я смотрела на него и видела, как он осунулся и постарел. Эх, жену бы ему надежную, чтобы дома быт наладила. Коллектив крепкий, спаянный. Как бы проще жилось и приятнее. «Что так смотришь?» — спросил шеф. «Тяжело вам?» «Ох, Лида, а кому сейчас легко?» — усмехнулся Иван Аркадьевич, правда, невесело. «Раз впрягся, значит, нужно вести». «Понимаю. Сама-то как?» «Да ничего, кручусь, сессию вон сдаю, третью уже». «Как это тебе удалось договориться?» «Да Леонид, мой хороший знакомый, позвонил, и там уж помогли договориться о разрешении». «Да, обещал я тебе помочь, но не сделал», — хитро хмыкнул Иван Аркадьевич. «Но это не потому, что не мог. Просто знаю, что только ты диплом о высшем образовании получишь, сразу упорхнешь отсюда». «Да я и так упорхну, Иван Аркадьевич», — сказала я. «Жизнь же идет дальше. Нужно искать свое место». «Жалеть не будешь?» — спросил он. «Тут у тебя уже все есть, живи и радуйся. А ты все чего-то хочешь, ищешь. Отчего и сама, небось, не знаешь». «Жалеть буду», — честно ответила я. «Но если не воспользуюсь возможностью и останусь, еще больше пожалею». «Ну, смотри», — проворчал шеф. «И еще», — сказала я хочу репетун в Москву забрать». «А зачем она тебе там?» — удивился Иван Аркадьевич. «Прям такой ценный кадр. Ты же знаешь, Лида, какая она». «Вот поэтому», — вздохнула я. «Ее испорченная в молодые годы репутация не дает ей ходу дальше. А ей ведь уже тесно на старой должности. А здесь расти некуда. Пропадет же человек, перегорит». «Ладно, я подумаю», — кивнул Иван Аркадьевич. Этот разговор был одним из последних, когда мы вот так поговорили с ним по душам. Я вышла от Ивана Аркадьевича в глубокой задумчивости. Все-таки зернышко сомнения он во мне посеял. А если я действительно сейчас делаю большую ошибку? Да, с квартирами Леонид сказал, что поможет обменять. А еще же тетя Зинин, несостоявшийся муж, в Москве обитает. Нужно и к нему навидаться, а я все никак не соберусь. А с другой стороны, ну, предположим, останусь я тут, и что дальше? Буду продолжать сражаться со вздорными бабами-коллегами на работе, а дома воевать с родственниками? В этом должен быть смысл моей жизни. Да нет, я же так быстро заскучаю. Мне уже становится скучно. Боюсь подумать, что будет дальше. В Москве Леонид. Он практически сделал мне предложение. Если я скажу «да», мы поженимся. Хочу ли я этого? Вряд ли. Нет, я понимаю, что замуж надо бы, но как-то сердечко не ёкает. Ладно, оставлю этот вопрос на потом. Зато в Москве я смогу сделать прекрасную карьеру. Может быть, даже выйду, если не на уровень Терешковой, то где-то рядом. Во всяком случае, я свою нишу найду. Пусть не сразу, пусть не за год, но найду. Тем более высшее образование у меня вот-вот будет. Стану большим начальником, помешаю распаду СССР, как я видела по телевизору в будущем. От этой мысли я почему-то вспомнила Жорку, который не бросил меня там, милого, родного Жорку, настоящего. Сердце защемило. Как мне его не хватает! Тогда, после линейки на 1 сентября, когда Жорка-десятиклассник нес Светку, и она звонила в колокольчик, я выбрала момент и подошла к нему. якобы поблагодарить за Светку. Мы перекинулись парой слов, и у меня аж отлегло. Нет, не он. Точнее, он, но не он. Не знаю, как объяснить. Мимолетные мимические движения, разрез глаз, взгляд. Это был словно молодой брат-близнец моего Жорки, но не Жорка. Сердце опять закололо от тоски. Вечером дома Римма Марковна затеяла какое-то особое блюдо. Она хлопотала у плиты, весело напивая что-то себе под нос, и не пускала нас со Светкой на кухню. Поэтому я пошла к себе учить уроки. Светка что-то рисовала у себя в комнате. В общем, все были заняты своими делами. И тут раздался звонок в дверь. Я пошла открывать, недоумевая, кто это бы мог быть. Почему-то подумала на Будика. Давно его не было. Но я ошиблась. На пороге стоял Витек, несостоявшийся Лидочкин жених и муж Лариски. Я воззрилась на него с удивлением. Был он выбрит, чисто одет и при этом абсолютно трезв. Правда, новый костюм сидел на нем, как на корове седло, да и рубашка была поглажена кое-как символически. Но, тем не менее, преображение было налицо. В руке он держал потрепанный саквояж. «Привет», — сказал он смущенно, — «я на минутку, можно?» «Ну, заходи», — удивилась я. «Что-то случилось в деревне?» «Да нет, я так, попрощаться зашел». «В каком смысле?» «Уезжаю я, Лида». В его голосе проскользнули нотки гордости. «Мы тогда с тобой поговорили, и я как прозрел, понимаешь? Бросил пить, заработал немного деньжат, как ты советовала, купил билет, и вот сейчас уезжаю». «Куда?» «В Одессу». Его лицо расплылось в мечтательной улыбке. «Пойду там хоть дворником, хоть сторожем, работы не боюсь». «А как же Лариска?» «Да ну ее в пень», — отмахнулся он. «Не могу я больше смотреть на нее. И сам пропадаю, и ей нервы все вымотал. А там, может, жизнь по-другому повернется». «А если не повернется, тогда на севера подамся», — хмыкнул он. «Сама же говорила, Советский Союз большой, где-нибудь и мне местечко найдется». «Лида, кто это?» — из кухни вышла Римма Марковна. «У нас гости?» «Здравствуйте», — скромно сказал Витек. «Да, Римма Марковна, познакомьтесь, это Виктор, муж Лариски. И твой жених, который бросил тебя?» Неодобрительно проворчала Римма Марковна, покачав головой. «Ой, Римма Марковна, когда это еще было?» — усмехнулась я. «Все уже давно забылось». «Да, я тогда очень нехорошо поступил, Лида», — вздохнул Витек. «Прямо по-скотски. Но просить прощения и каяться не вижу смысла. Все равно это уже ничего не изменит». «Ну, проходите, мойте руки. Сейчас ужинать будем. Я сегодня запекла говядину с черносливом в рукаве по особому рецепту. Так что вы вовремя». «Да я же говорю, я только на минутку», — засмущался Виктор. «Да и поезд у меня скоро уже». «Ничего страшного, поужинать успеете», — строго сказала Римма Марковна. «В дорогу голодному нельзя». «Да я боюсь, что на последний трамвай вдруг опоздаю. У меня с двумя пересадками же». «Лида отвезет», — сказала Римма Марковна. И я вздохнула. «Ну вот, поучила, называется, уроки». Пока Витек мыл руки, на кухню впорхнула Светка. «Смотри, мама, я Африку нарисовала!» Она протянула рисунок. «Ух ты, как красиво!» — похвалила я. Светка рисовала из рук вон плохо, но очень ревностно относилась к критике ее художеств. «Слон у тебя такой большой получился, и жираф тоже большой, и лев!» прихвастнула довольная похвалой Светка. «Да, и лев тоже», — поддержала юное дарование я. «А это кто? Зебры?» «Да какие же это зебры?» — возмутилась Светка. «Это же мухи ЦЦ! А почему они такие большие? Больше, чем лев и чем слон?» «А мы на уроке проходили, что муха ЦЦ — самый страшный зверь и может убить и льва, и слона», — выдала Светка. На кухню вышел Витек. «Светочка, познакомься, это дядя Витя», — сказала я. «Ой, я сейчас», — вдруг сказал Витек и выскочил из кухни. «Куда это он?» — удивилась Римма Марковна, которая ловко раскладывала еду по тарелкам. Я лишь пожала плечами. Через миг Витек вернулся. В руках он держал большую куклу с голубыми локонами. «Это тебе», — сказал он и протянул куклу Светке. Я аж умилилась. Мы сидели за столом и мирно ужинали. Витек сперва оробел, стеснялся Римму Марковну, но потом чуть осмелел и даже рассказал веселую историю или анекдот про бабайку. Мы с Риммой Марковной вежливо посмеялись. «А я вот видела бабайку», — заявила вдруг Светка, намазывая масло на хлеб. «Светочка, бабайка — это сказочный персонаж. Его придумали, чтобы маленьких детишек пугать», — нравоучительно сказала Римма Марковна. «Нет, я видела», — уперлась Светка. «И вчера, и сегодня тоже». «И где ты его видела?» — спросила я, чтобы прекратить этот спор. «Возле школы. Она все время туда приходит и смотрит на меня, когда мы на переменке в резиночке прыгаем». «Кто на тебя смотрит, Светочка?» — встревожилась Римма Марковна. «Я же говорю, бабайка». «А на кого она похожа?» — спросила я. «Это такая толстая-толстая тетя», — сказала Светка, и у меня аж заледенели руки.